Глава 26. К зданиям Южного Соста Кидан подкрадывалась издалека. Три здания жались друг к другу, как стоящие плечом к плечу братья. Построенные из красного песчаника, они казались вневременными и грозили кровавой расправой каждому, кто войдет за их чугунные ворота. Часы показывали 4. По наблюдениям Кидан, именно в это время Сузаньос ежедневно приходил сюда, чтобы помыться. Кидан быстро зашагала в том направлении, но остановилась, увидев двух знакомых парней на каменном выступе у левого здания. Юсеф и Джикей медитировали в тишине. Юсеф рисовал, заткнув уши наушниками. Джикей читал свою монашескую книгу. «Кидан!» Юсеф помахал ей рукой. Джикей вздохнул и медленно закрыл книгу. «Ты должен замечать лишь музыку». Кидан приблизилась. «Ребята, вы чем заняты?» «Джикей учит меня одной из техник Модзебея, единению с природой и так далее». «Техника называется сет-литон», — чуть слышно проговорил Джикей. «Вам всем стоит ее практиковать». Для вечно жалующихся друг на друга эти двое казались вполне довольными. «Вот, послушай», — предложил Юсеф. Кидан вытащила один из его наушников и поднесла к своему уху. «Нина Симон?» — американская певица, пианистка, композитор, аранжировщица. «Она играла, когда я нарисовал свою первую картину. Помогает справиться с творческим кризисом». Кидан прислонилась к колонне и, глядя на свежевыкошенную площадь Савы, начала слушать струящийся джаз и звучный вокал. Девушка уже не помнила, когда в последний раз наслаждалась музыкой просто так. Джаз словно существовал отдельно от всего вокруг. «Так вы часто сюда приходите?» Юсеф с благоговением коснулся узорной стены здания. «Эти коридоры — дань памяти старейшему из существующих образовательных учреждений». Над головами у них были арки, словно между каждой колонной и крышей лежала невидимая луна. Пальцы Кидан скользнули по геометрическому узору, который продолжался на деревянных колоннах. «Андалузская архитектура и искусство завораживают, да? Представь, что значило быть компаньоном Дранаика, жившего в те времена. Мой отец уезжал на 8 месяцев со своим Дранаиком специально для работы над картиной. Дранаик рассказывал о своей жизни, а отец запечатлевал все на бумаге». От таких слов Юсеф опустил глаза и будто немного осунулся. Едва прочитав про отца Юсефа, Кидан стала его фанаткой. Амар убил 10 своих дранаиков. Единственный человек со здравым смыслом в этом гадюшнике. Кидан захотелось узнать, как он это сделал. Рогом импалы? Амар убил их сразу или по одному? Кидан пыталась сходить к нему на свидание в тюрьму Драстфорд. Но ей не позволили. Причем запрет исходил не от администрации Драстфорта. Амар умил, ни с кем не разговаривал. Поэтому Кидан решила написать ему письмо. Тщательно подбирая слова, ведь всю корреспонденцию просматривали тюремщики, она коротко представилась, упомянула смерть тети Силии и попросила Амара Умила согласиться на свидание. Амар пока не ответил. Может, в следующем письме Кидан скажет, что она в одной рабочей группе с Юсефом. Вдруг это убедит Амара дать согласие на встречу. Юсеф вздохнул и забрал у нее наушник. У его ног валялось несколько смятых листов рисовальной бумаги. Он поднял их и запихал в карманы. «Махнем в город!» — вдруг предложил он бодрым голосом. Джикей вздохнул и повернулся к девушке. «Пойдем с нами». В ответ на приглашение Кидан грустно улыбнулась. Что бы она ни отдала за то, чтобы пойти развлечься. За то, чтобы отдышаться и расслабиться, занявшись пустяками. «Нет, ребята, спасибо, а вы развлекайтесь». Юсеф помахал рукой и зашагал прочь, а Джикей задержался. Он внимательно посмотрел на внушительные здания Южного Соста, окутанные пухлыми облаками, потом задумчиво глянул на Кидан. «Точно не пойдешь?» От такого вопроса Кидан захлопала глазами. Монах видел, что она направляется к зданиям. «Точно!» Джикей медленно кивнул и снова коснулся фаланг на цепи. «Будь осторожна». Едва он ушел, Кидан прикусила нижнюю губу. Вдруг те цепи сказали монаху, что она там погибнет. Она оглядела темно-серые чугунные двери. На маленькой табличке было написано: «Без приглашения вход акторам строго воспрещен. Опасно для жизни». Выбора не было. Кидан вошла в пасть чудовищу. В высокие окна лился сумрачный свет. Здания Южного Соста были глазами из зеркал. Портреты таращились затравленными, остекленевшими глазами и раздевали. Они сдирали одежду, сдирали кожу, обнажали беспутные части ее существа. Кусочки своей души Кидан видела всюду. Жесткость упавшего окровавленного мужчины, испуганный, но вызывающий взгляд женщины, детские щечки в крупных слезах, мрачный пессимизм на каждой стене. А потом Кидан услышала странный звук. За узорной дверью шумела вода, словно коридор вот-вот затопит. «Ванная Аровы», — сообщала изящная гравировка над дверью. Кидан осторожно открыла дверь. Ее тотчас окутал белый туман, на ресницах повисли капельки влаги. В дымке тянулась просторная, отделанная мрамором комната с большой купелью посередине. Горячая вода лилась из разверстых пастей черных львиных голов и парила. В дымке двигались три фигуры. Кидан пригнулась и закрыла за собой дверь. Журчание воды маскировало небольшой шум, который она поднимала. Кидан прищурилась. Фигуры были в свободных белых одеждах. У бортика ванной одна из них одежды скинула. В воду опустилась стройная нога. Красивая, элегантная Ника с гладким каре, обрамлявшим угловатое лицо, скоро оказалась по грудь в бирюзовой воде. Следом в воду вошел парень, которого Кидан видела с Ника в самый первый день. Мускулистая грудь обнажена, вокруг лба позолоченный обруч. Раз здесь были они, значит и... Додумать Кидан не успела. Сузаньё скинул белые одежды. Он был сложен как статуя. Темно-коричневая кожа нигде не провисала и не слишком натягивалась. Кидан запретила себе таращиться, но пока Сузаньёс погружался в воду, все равно углядела идеальной формы ягодицы, остальное же скрывала дымка. Трое дранаиков растянулись у бортика ванны, удобно устроив головы. Кидан присела на корточки, устремив взгляд на Сузаньёса. Кожа невыносимо теплела. «Тадж, завтра ты должен сходить в три места». Донесся до Кидан негромкий низкий голос Сузаньёса. «Визиты срочные. И Ника, у тебя будет 5». Тадж застонал. «Раз я корчу из себя героя, может, письма должны писать мне?» «Письма?» Кидан порылась в памяти и вспомнила свитки из комнаты Сузаньёса. «Письма бессмертному. Это какой-то шифрованный способ связи?» «У нас проблема с аксумскими раскопками. Какое-то непонимание с местными. Они перестанут копать, если кто-то к ним не отправится». В словах Сузаньёса чувствовалось раздражение. «И Ника?» «Договорились. Так и так мне лучше уехать, пока я не натворила тут чего-то, о чем пожалею». «Почему ты так на нас смотришь?» Тадж весело усмехнулся. В голосе Ника послышалось недовольство. «Я просила вас обоих держаться подальше от Рамины, теперь она погибла». Кидан приблизилась к ванной, расслабляя уставшие ноги. «Мы все с ней здорово веселились. Упокой, Господь, душу малышки». Кидан не могла определить, кто это сказал. Мешал свист сжатого воздуха, который спускали в мраморной комнате, и пары из напольных решеток, установленных через каждые 5 плиток. Жара одолела Кидан. Многослойная одежда не помогала. Девушка вытащила галстук, ослабила его узел и вытерла потный лоб. Под теми решетками горящий уголь. Зачем в этой комнате так невыносимо жарко? Было слишком тихо. Дранаики перестали разговаривать. Кидан осмелилась глянуть в сторону ванны, но увидела лишь густой туман. Сердце бешено заколотилось. Ей следовало уйти. Сейчас же. «Что ты тут выискиваешь?» Тихий, вкрадчивый голос защекотал Кидан затылок. Она резко дернулась. Заныла каждая клеточка тела. Она не могла заставить себя обернуться и взглянуть на притаившегося рядом вампира. «Сегодня мне везет», — тихо усмехнулся Сузаньёс в мочку ее уха. Как он так быстро оказался рядом? «Ты не можешь меня тронуть!» — начала Кидан. «Декан Феррис!» «Ты добровольно проникла в запретную зону», — перебил Сузаньёс с явным восторгом. «Переступив черту, ты нарушила ее предупреждение. Здесь голодные дранаики, а еще можно случайно упасть или утонуть. Тебе открылось столько вариантов гибели. Не жди, что я спасу тебя от всех. Я не бог, хотя мне нравится отвечать молящимся». У Кидан свело живот. Пар загустел так, что она не видела дальше кончиков пальцев. Пот струился по вискам в глаза, и Кидан яростно моргала, чтобы снять напряжение. «Что, птичка, мы будем так сидеть вечно, или ты на меня посмотришь?» Кожу изнутри обожгло огнем так, что подскочил пульс. Кидан закусила щеку, резкой болью заставляя тело повернуться. Если она умрет, то глядя в эти порочные глаза. И что это были за глаза? Огромные. Голодные. Дымка окутывала Сузаньёса, как вторая кожа. Волосы были влажные. Наготу разбавляла только полотенце, обернутое вокруг пояса. Кидан быстро сглотнула, чувствуя, как горят щеки. Сузыньос одобрительно присвистнул. «Очень смело». «Я пойду». Кидан отступила на шаг. От конденсата обувь скользила. Стоящий на коленях Сузыньос наклонился вперед, заставив Кидан замереть. Он аккуратно схватил конец ее галстука и потянул на себя, растирая ткань между пальцами. «Я много думал об этом твоем галстуке». Кидан яростно захлопала ресницами, а когда Сузыньос улыбнулся, бросилась на него с кулаками. Одной рукой Дранаек схватил оба ее кулака, другой стянул с нее галстук. Воротник остался застегнутым, но без слоя защиты Кидан чувствовала себя до ужаса уязвимой. «Отдай!» — прорычала она. Потом к ужасу Кидан Сузыньё с галстуком привязал оба ее запястья к металлической вешалке для полотенец высоко над полом. Она легалась, но с такого угла получалось не очень, и цели достигали редкие пинки. Кидан так и осталась в полуприседе, беспомощная, с поднятыми над головой руками. Покачав головой, она стряхнула с потного лица брейды. Сузыньёс исчез в дымке, и Кидан захлестнула паника. Он бросит ее здесь задыхаться? Ноздри обжигал аромат эвкалипта, пропитавший влажный воздух. Кидан потянула за галстук и попробовала его перегрызть, но ничего не вышло. Глаза щипало, и Кидан, задыхаясь, звала на помощь. Ванна Аровы растаяла. Дым обжег ей горло. К волосам пристал запах горящей плоти. Сколько бы раз Кидан не мылась, запах не ослабевал. Она задыхалась. В дымке, привязанная к стулу, мама Анаэт жадно глотала воздух ртом и умоляла о помощи. «Это не дым. Ты не в том доме». Кидан зажмурилась и попыталась успокоить свое сердце. «Ты в порядке». Вдох получился с громким свистом. Воздух разрядился. Обманутые глаза мамы Анаэт поблекли. Температура в комнате резко упала, и Кидан покрылась гусиной кожей. Облегчение накрыло ее с головой. Перед ней стоял Сузыньёс, полностью одетый. Ну, почти полностью. Рубашка у него осталась расстегнутой почти до самого пупка. Зачем тогда вообще ее надевать? Перехватив ее взгляд, Сузыньёс изогнул бровь. Лицо у Кидан пылало, причем вовсе не от пара. «Отпусти меня, не то закричу!» У Кидан дрожали руки. Верхняя губа блестела от пота. «Отпустить тебя? Сейчас ты у меня в гостях. Грубо будет уйти, не выпив со мной». Сузыньёс облизал губы, скользнул взглядом к горлу Кидан и, увидев, что она дрожит, улыбнулся. «Или можешь извиниться за вырванные клыки, и я тебя отпущу». «Извиниться?» Глаза Кидан превратились в щелки. «Или ты можешь катиться прямо к черту?» Сузыньёс засмеялся, будто ждал именно такого ответа, и освободил Кидан. Когда она потянулась за галстуком, он не дал ей его коснуться, засунув в задний карман. «С самосохранением у тебя, как всегда, плохо до умопомрачения. Давай посмотрим, удастся ли его разбудить».